«Разорванное пальто. Медсестра сделала мне укол и сказала, что я могу ехать домой. В целом кость не пострадала, но если бы еще чуть-чуть, все-таки вовремя Валера появился. И надо же такому случиться, что он именно сегодня опоздал на занятия. «Давай я тебя подвезу», – предложил Валера. «Все равно в таком состоянии ты не сможешь нормально учиться. Но ведь у тебя занятия, ты и так из-за меня пропустил», – возразил я. «И я могу вызвать такси, не хочу тебя обременять. Не беспокойся, я правда хочу помочь. Пойдем». Мое пальто было все в крови и разорвано. Его теперь только на помойку. Я тяжело вздохнул. «Почти новое. Пару раз успел надеть. Еще и дорогое. Это Влад настоял, чтобы я купил его. Он так восхищался, когда я одевал пальто. У меня в багажнике есть спортивная куртка. Она, правда, не особо теплая, но все же лучше, чем ничего. Я ее вожу на всякий случай, если с ребятами на лыжах кататься едем. Сиди пока тут. Я быстро сбегу и принесу». Он ушел, а я сидел возле медпункта, прислонившись головой к стене, и ощущал сильное головокружение от потери крови. Медсестра сказала, что если станет плохо, то лучше ехать в больницу. Но я подумал, что мне сейчас лучше всего дома отлежаться. Валера пришел с большой красной курткой и начал помогать мне ее надевать. Мне было очень неудобно, что я заставляю этого парня заботиться обо мне. Но мне было также приятно его внимание. Пока мы ехали, внутри меня происходила настоящая борьба. С одной стороны, я все еще пребывал в шоке после нападения собаки. А с другой стороны, я постоянно прокручивал тот момент, когда Валера так отважно кинулся меня спасать. У меня все это никак не укладывалось в голове. Он словно ангел-хранитель появился в нужный момент и спас меня, а я даже не знаю, как его отблагодарить. Почему именно он, тот самый парень, который мне нравился? «Прости, не могу тебя пригласить к себе, я не один живу», – виновато сказал я и посмотрел украдкой на парня. Он был чем-то похож на Влада, но в то же время он был совершенно другим. У него было абсолютно другое телосложение. Тело Влада было атлетичным, но мягким. Валера же выглядел очень накачанным. Сразу видно, что всю жизнь занимался спортом. «А здорово ты врезал этому козлу!» – внезапно улыбнулся я. Он вряд ли ожидал такого поворота событий. «Согласен, его это явно сбило с толку. На самом деле давно хотел врезать, он уже порядком достал со своей собакой. Спасибо, что подвез. И спасибо, что спас. Я твой должник. Если вдруг станет плохо, вызывай скорую. И на всякий случай выпей обезболивающее. У тебя есть лекарства?» — спросил Валера с таким беспокойством, что мне почему-то снова стало очень неудобно перед ним. Мало того, что спас, а потом пропустил занятия, так еще теперь вынужден проявлять заботу. «Да, все есть. Еще раз спасибо. Но я пойду». Я почему-то медлил и не хотел выходить из машины. «Хорошо, увидимся», – улыбнулся он и подмигнул. Я шел домой на полусогнутых. Думал, что надо позвонить Владу и рассказать. Он сейчас на работе, а Ангелина, наверное, смотрит свои тупые сериалы. С этой беременностью она совсем свихнулась. Раньше она ненавидела сериалы, всегда говорила, что это пустая трата времени. Когда я пришел домой, то с удивлением обнаружил, что Влад дома. Увидев меня, он даже растерялся, как мне показалось. «Адам, что-то случилось? Ты же должен быть на учебе». «У тебя вроде бы тоже с утра занятия в университете, разве нет?» «Да знаешь, отменили занятия, долгая история», – замялся он. «Так почему ты так рано пришел? Ну что у тебя там с рукой? И что за куртка на тебе?» На меня напала собака около университета, прокусила руку, чуть не сломала кость, но все обошлось, мне наложили швы. «Малыш, какой ужас! Давай я помогу тебе раздеться!» В глазах Влада отразилось неподдельное беспокойство. Снять куртку было сложнее, чем одеть. Обезболивающее все еще действовало, но я уже ощущал небольшую боль при движении. Я не стал рассказывать Владу, как именно мне удалось спастись от собаки. А про чужую куртку он тоже не стал расспрашивать. Я боялся, если я скажу хоть слово про Валеру, то выдам себя. Влад может понять, что я слегка неравнодушен к чужому парню, а это может вызвать гамму новых вопросов. В комнате Ангелины было тихо, но как только я прошел в зал, как там сразу же включился телевизор и понеслись диалоги однотипных персонажей какого-то бразильского сериала. Мне иногда казалось, что ей плевать, что смотреть, лишь бы просто смотреть. «Почему ты не позвонил?» – строго спросил Влад. «Я бы приехал за тобой». «Но ведь я не знал, что ты не на работе», – удивился я его вопросу. «Я не хотел тебя отвлекать. Что тебе сказала медсестра?» «Может быть, нужно сделать снимок или еще что?» – взволнованно сказал Влад, осматривая мою забинтованную руку. «Она сказала, что ничего страшного, осложнений быть не должно. Но если вдруг будет температура или что-то еще, то лучше обратиться к врачу. Мне пришлось ей сказать, что я точно знаю, что у собаки не было бешенства. Не хочу делать уколы. Говорят, они болючие». «Надо же, как же нехорошо все получилось!» – обеспокоенно произнес Влад. «Давай все-таки съездим в больницу. Что-то мне не нравится все это. Мне стало приятно, что он так заботится обо мне. Я не стал возражать и позволил отвезти себя в травмпункт. Мы потратили кучу времени, пока сидели в очереди, а потом мне сделали снимок. Врач подтвердил, что никакой опасности нет, гипс не требуется». Похвалил работу медсестры, сказал, что мне нужно взять больничный и посидеть дома хотя бы несколько дней. Однако сидеть дома я не собирался, смотреть на кислую мину Ангелины у меня нет никакого желания. «Адам, почему ты такой непослушный?» Врач же сказал, лучше побыть дома. «Как ты планируешь учиться в таком состоянии?» Недовольно проворчал Влад, когда я сказал, что не хочу брать больничный. «А работать как собираешься?» «Как-нибудь, я же не смертельно больной, меня просто укусила собака». «С чего это ты так вдруг начал рваться в университет? Раньше ты не особо хотел учиться», — усмехнулся парень. «Однако я почему-то сразу же напрягся. Я и сам не понимал, почему меня так тянет туда. Только теперь я это осознал четко, и мне не совсем понравилось то, что я осознал». Следующие 2 недели тянулись однообразно, и каждый день привносил что-то новое, что-то свое. Влад и Ангелина сближались все больше и больше. Этого мог не заметить только слепой. Я уже не спорил и ничего не требовал. Если раньше Ангелина жила с нами как соседка, то теперь этим соседом стал я. Разве что только Владу осталось переехать в ее спальню. Я даже иногда думал, что если бы я не пришел ночевать, то Влад бы вряд ли сильно расстроился. Они постоянно проводили время вместе, и виделись мы лишь за едой или когда ложились в постель. Секс у нас теперь был еще более скудный, чем до новогодних праздников. Как ни странно, но Влад словно не замечал этого, а когда я пытался намекнуть ему на какую-либо близость, он вел себя отстраненно. Это поначалу меня злило и напрягало, а потом я просто забил на это. Тоже начал вести себя так, словно мне все фиолетово. Влад заботился обо мне, вел себя так, словно он любящий отец. Это выглядело очень смешно. Когда я говорил ему, что мне не хватает наших интимных игр, он всегда находил какие-то отмазки. То из-за моей руки переживает, как бы не задеть ненароком, то мы мешаем Ангелине спать, а она сейчас должна отдыхать. Будь то она за весь день недостаточно отдыхает. Меня сперва настораживали его отмазки, и какое-то время я ждал подвоха. Но после успокоился и уже не обращал внимания. Сам постарался забыть обо всем и погрузиться в учебу и работу.